Глава 13. Элидриэль, светлая эльфийка. День начала с того, что опозорилась перед человеком. Собралась лезть в шатер за кольчугой, а Вадим взял и порвал вход по шву. Это я сначала подумала, что он порвал, а потом поняла, что там такая хитрая застежка. И ведь не догадаешься, потому что никакой магии. Наверное, гномья работа. Никогда о такой даже не слышала. И что обо мне человек должен был подумать? Какая глупая эльфийка. Хорошо, хоть он не видел, как я вылезала. Потом поохотилась, выбрала нужные для похорон деревья, накормила собаку. Хитрый пес сразу почуял, что буду готовить обед, и все время крутился рядом. Убралась на стоянке, подготовила тела друзей к похоронам, закончила готовить обед, накормила человека. Кто сказал, не поверила бы. Осталось только начать говорить «моего человека». Потом похороны и сортировка вещей на то, что взять, что оставить. Мы, эльфы, живем долго, по сравнению с другими расами почти бесконечно. Поэтому к смерти, и особенно к смерти близких, относимся очень болезненно. Бывает, после такого годами или даже десятилетиями переживаем и не можем вернуться к нормальной жизни. Но со мной такого не произошло. Я даже знаю почему. Читала о таком побочном эффекте магического истощения, когда, проснувшись, теряешь все сильные, как отрицательные, так и положительные переживания и эмоции, случившиеся сразу перед этим. Все они кажутся какими-то старыми и далекими. Боевые маги в таких случаях нередко уходят на полигон и там специально доводят себя до такого состояния, чтобы снять стресс. Им легче. А вот другим магам трудно довести себя до магического истощения и случайно не переступить черту. Но с другой стороны, боевые маги чаще теряют товарищей. Вот и со мной на этот раз произошло нечто подобное. Правда, есть и побочный эффект. Нередко бывает, что после такого как бы начинается новая жизнь, а от старой остаются лишь воспоминания. Думала, что труднее всего будет хранить погибших друзей, а оказалось, что разобраться с вещами. Ничего не хочется оставлять, ведь все же нужное. А если мне лично ненужное в походе, то баснословно дорогое. Вот, например, 6 мифриловых кольчуг. Это же целое состояние, причем каждое. Каким бы легким ни был мифрил, все их я не потащу. Но ведь не выбрасывать же. Да меня потом обратно в лес не пустят. Какой бы избранная я ни была, все равно не пустят. А ведь есть еще 6 мечей, тоже мифриловых, и шлемы, и кое-какой другой доспех. А еще поддоспешники, тоже дорогие, но их я, пожалуй, могу даже сжечь, чтоб чужим не достались. Меня потом еще и похвалят. Мы их вообще на экспорт не продаем. Такой можно либо украсть, либо снять с мертвого эльфа. Но размерчик-то не тот, а перешить не получится, испортишь. Сжечь-то, конечно, можно, но ведь жалко, рука не поднимается. И так практически со всеми вещами, вплоть до посуды. Ведь каждая чашка — это вырезанное из дерева произведение искусства тончайшей работы. Ловлю себя на том, что все чаще посматриваю на человека и его собаку. Мне бы такого пса. Я бы на него вдвое больше смогла нагрузить. «Дим, можно у тебя спросить?» Начинаю я. Человек кивает. «Твой Дрейк мог бы нести больше. Я бы ему каждый день добавляла жизненной силы, чтобы увеличить выносливость». «Желание нести больше, чем он привык. Ты ему тоже увеличишь?» «А давай попробуем». «А давай не надо. Дрейк пес гордый и упрямый. Не понравится, ляжет и будет лежать. А потом и то, что сейчас несет, таскать откажется». План переложить часть груза на собаку провалился. Человек, я думаю, тоже вряд ли воспримет с восторгом идею нести мои вещи. Да и слабые они люди, слабее эльфов. А свои? Чего у него нет? Прежде всего оружия, кроме арбалета, и доспехов тоже нет. На поясе еще болтался грубый орочий, явно трофейный тесак, и все. Почему так? Это же ненормально. А ведь и мне безоружный спутник не нужен. С этим в любом случае придется что-то делать. Выбираю кольчугу и поддоспешник самого большого размера. Все должно налезть. Пару мечей, длинный и короткий. Кожаные наручи с мифриловыми пластинами внутри и такие же поножи. Это сделано, чтобы не привлекать излишнего внимания слишком дорогими доспехами. А вот шлема нужного размера нет. «Дим, а почему у тебя оружия нет?» — спрашиваю человека. «Как это нет?» — совершенно искренне удивляется он. А арбалет что, уже не считается? Теперь уже удивляюсь я, и прежде всего его искренности. А как же меч или топор, да и броня? А зачем? Опять искренне спрашивает он. Как это зачем? Как же можно путешествовать одному и без оружия? А если разбойники или те же черные орки и их зеленые собратья, которые ничуть не лучше, но опаснее? Да мало ли что. Я предпочитаю в ближний бой не лезть. Или дерусь издалека, или избегаю схватки. Очень мудрое предпочтение, говорю я и про себя добавляю, для человека. Хотя так удивлена его ответами, что, похоже, чуть не сказала этого вслух, но вовремя сдержалась. Мы, эльфы, придерживаемся похожих принципов, но не всегда получается. Он только пожимает плечами. Легче не воспользоваться имеющимся оружием, чем воспользоваться тем, которого не будет в нужный момент. Уже цитирую я человеку своего учителя по фехтованию. Вадим улыбается. Хорошо, хоть не снисходительно. Это же надо. Хочу подарить ему комплект оружия, каждый предмет которого стоит целого состояния, а некоторых не купишь ни за какие деньги, и вынуждена еще уговаривать. Я не сказала ничего смешного. А я не над тобой смеюсь. Просто комична сама ситуация. Не я убеждаю красивую девушку в том, что оружие – это очень нужные и полезные вещи, а она меня. Причем так убеждаешь, как будто я с тобой спорю. А я ведь и не спорю, сам знаю, что и нужно, и полезно. Просто у меня нет. Не спорит, удивляюсь я, перелистывая в уме наш разговор. Действительно не спорит. Это я от удивления слишком активно доказывать начала. Не споришь, говорю я вслух. Вот и хорошо. Значит, не будешь возражать, если я тебе подарю несколько вещей. С этими словами раскладываю перед человеком выбранные предметы. Кроме того, добавляю туда пару обычных ножей. Один побольше, другой поменьше. Пару метательных ножей и топорик. Спасибо, конечно, за подарок. Но есть еще одна причина, по которой у меня нет лишнего оружия. Я просто не умею им пользоваться. Совсем не умею. А от оружия, с которым не умеешь обращаться, может быть больше вреда, чем пользы. Этим ответом он меня добил окончательно. Человек не сказал «плохо умею» или «очень плохо владею мечом». Нет, он сказал «совсем не умею» и не соврал. Это же невозможно. Ледриэль, успокойся. Что-то часто в последнее время я повторяю себе эти слова. Правда, на этот раз не от злости и возмущения, а от удивления. Не владеет мечом и до сих пор жив, значит, умеет что-то другое, иначе просто быть не может. Часто сам факт наличия оружия избавляет от многих проблем, говорю я, успокоившись. Зато добавляет других, отвечает человек, и, видимо, поняв по моему лицу, что я опять начинаю злиться, где моя эльфийская невозмутимость, добавил. Я не возражаю против подарка, просто предупреждаю. Я тебя научу, чему смогу. Беру на себя неожиданные обязательства. А кольчугой вообще не нужно уметь пользоваться. Надел и носи. Ну вот, уговорила наконец. Кто бы мог подумать, что придется затратить столько сил, чтобы подарить мифриловые доспехи? И ведь не очень-то и рад. Взял чуть ли не из вежливости, мол, подумаешь, мифрил, что я мифрила не видел.